Глава 62. В чаще леса. Робко перешагнув порог, Диба оказалась в тишине лесной чащи, полной таинственных шорохов и шелеста листьев. В теплом и влажном воздухе царил зеленоватый полумрак. Она вздрогнула, когда за спиной ее вдруг шумом захлопнулась дверь. «О, черт!» — непроизвольно вырвалось у нее. Справа и слева, сквозь густые заросли, проглядывались оклеенные яркими обоями стены. Впереди виднелись ступени лестницы, ведущие куда-то наверх и потом налево. Справа тонул в полумраке коридор. Все это столь густо заросло лесом, что рассмотреть все как следует было не так-то просто. Доски пола и лежащий на них ковер заросли толстым слоем мха или шайником. Над ними покачивались широкие листья папоротника, между которыми пробивались вверх тоненькие побеги подлеска. По стенам вился дикий виноград. Коридор сплошь зарос деревьями, порой уже довольно старыми и сучковатыми. Они росли плотно, порой перевиваясь стволами и сплетаясь ветками. И здесь шла жесткая борьба за жизненное пространство, тем более что оно было ограничено тесными стенами. С ветвей деревьев из потолка свисали толстые лианы, по которым шустро бегали какие-то небольшие животные. Всюду порхали и щебетали многочисленные птицы. Сквозь стволы деревьев и кустарник Диба смогла рассмотреть заросли ежевики и других ползучих растений, которые, переплетаясь с балясинами и перилами лестницы, образовали одну сплошную непроходимую стену. Голоса птиц, шелест листьев, скрип деревьев, шорохи и шелест сливались в один гармоничный хор, на фоне которого выделялось нежное соло журчащего где-то в чаще невидимого ручейка. Наверху, под самым потолком, горела лампочка, и свет от нее, проходя сквозь сплошной лиственный покров, приобретал совершенно зеленый оттенок. «Надо торопиться!» — неуверенно пискнула книга под мышкой мистера Клетки, идущего впереди и прокладывающего путь остальным. «Скоро станет смеркаться!» «Ну и что?» — подумала Диба. «Что с того, что станет смеркаться?» Но вслух она ничего не сказала. Молчали и ее товарищи, с трудом пробираясь сквозь густые заросли. Зато славеныши, казалось, вовсю наслаждались обретенной свободой. Они так и шныряли в зарослях, то исчезая, то вдруг появляясь вновь и весело переглядываясь спутниками и друг с другом. Степ восторженно сопел, обнюхивая все, что попадалось ему навстречу. Он то и дело совал свой нос в заросли кустарников и лиан, рылся в кучах опавших листьев, пропадал и снова неожиданно возникал среди густой растительности, весело вертя головой, украшенной сухими веточками и полусгнившими листьями. Прикид тоже быстро освоился и ловко прыгал с дерева на дерево, явно любуясь собой и хвастаясь своей прытью. Если они удалялись более чем на несколько шагов от своих осторожно продвигающихся вперед товарищей, то котелок принимался тревожно щелкать своими крохотными пальчиками, приказывая им немедленно вернуться и не уходить далеко. Диба сразу отметила, что здесь, в этом странном лесу, втиснутом в стены довольно небольшого здания, что-то весьма необычное происходит с пространством. Во-первых, непонятное творилось с протяженностью стен. Потом Дибе подумалось, что у нее случилось что-то со зрением, и она стала плохо видеть отдаленные предметы. А ведь у нее всегда было хорошее зрение. Еще ей показалось, что тени здесь иногда падают как-то неправильно, в разные стороны. И до упомянутой лестницы они все идут, идут, а добраться никак не могут. Очень странно. И это вовсе не из-за густой непролазной растительности, хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов. Она как-то очень быстро устала. Причем не просто устала, а выдохлась. Она ныряла под лианы, перешагивала через корни, перелезала через ползучие растения, продиралась сквозь кусты, из последних сил придерживала толстые ветки, чтобы те не спружинили и не поранили острыми колючками Стёба или Прикида или кого-нибудь еще из ее товарищей. Иногда им попадались на пути особенно густые и непролазные заросли, и тогда измотанный в конец Хэмми закатывал рукава или штаны и, напрягая свои полупризрачные мышцы, проходил сквозь эту преграду. Остальные пробивались как могли. В лесу было сыро и жарко, как в бане. Упругие ветки деревьев и кустарника с влажными мясистыми листьями то и дело хлестали по лицу. Порой, цепляясь за лиану, Диба чувствовала, как по руке ее ползет холодное и мокрое тело древесной жабы, и она вздрагивала от неожиданности и отвращения. «Какой же это лес?» — думала она, тяжело дыша. «Это самые настоящие джунгли». «Это не лес, а джунгл-лес», — сказала она вслух, обращаясь к Хэмми. «Точно», — отозвался он, и они устало улыбнулись друг другу. Диба перепрыгнула через гнилой пень, торчащий прямо из ковра, накрывающего пол, и рукавом вытерла пот с лица. Мистер Клетка уже стоял возле уходящей куда-то наверх лестницы, облокотившись на опутанные ползучими растениями перила. Птичка в его головной клетке молча смотрела на девочку. Под высоким потолком, сквозь просвет в лесном пологе, виднелась лампочка, вокруг которой велись тучи комаров и мошек. — Ну, и куда теперь? — спросил Хэмми. — В той главе, где идет речь про ключ-перышко, на этот счет нет ясного ответа. Можно пойти направо. Там, вероятно, в самом конце коридора расположена кухня, а можно подняться по лестнице вверх. Птичка в клетке мистера клетки присвистнула. «Он прав», — сказала книга. «Не стоит рисковать и идти по непроверенной дороге. Здесь полно хищников. В общем, гулять в этом лесу довольно опасно. Надо сделать привал». Птичка снова что-то просвистала. «Ты уверен?» — спросила книга. «Что такое?» — встревожилась Диба. «Он говорит, что сам отыщет птицу-ключника, и тогда к ней отправятся все остальные». «Йорик Клетка — единственный из членов нашей экспедиции, кто знает язык обитателей этого леса, и он способен передвигаться здесь гораздо быстрее, чем мы, и, возможно, поэтому ему легче избежать опасности». «Это правда?» — с сомнением спросила Диба, глядя на знаменитого путешественника и изыскателя. «В общем, делаем привал. Уже поздно ночью, идти нельзя». «Да, клеткоголовый искатель приключений, пожалуй, прав». Диба почувствовала, что нуждается в отдыхе. Тут птичка в клетке снова засвистела. «А у него тут полно родственников, которые ведут ночной образ жизни. Он с ними обязательно посоветуется», — перевела книга. «И еще ему очень неловко говорить об этом, но он считает, что будет в большей безопасности, если ночь проведет не в нашей компании. Я правильно тебя поняла, Йорик?» Диба еще никогда в жизни не видела, чтобы птичка смущалась. Они решили, что спать в открытом коридоре было бы слишком рискованно, поэтому пробились сквозь густые заросли к ближайшей двери. Не пользовались ею, видимо, уже несколько месяцев. Она вся заросла, и открыть ее оказалось не так-то просто. В конце концов, после нескольких попыток, они распахнули ее и вошли в гостиную комнату. Сквозь густой подлесок переплетенных стволов они увидели диван и несколько стульев, стоящих перед телевизором, в некоторых местах прогрызенным мышами, землеройками и обвитым вьющимися растениями. Телевизор оказался включен. Экран светился, только звук был слегка приглушен. Сквозь лианы, наполовину закрывающие его, видно было, что там показывают какую-то телевикторину. Наши путешественники расчистили место стоянки, убрав лишние камни и сухие ветки, и как раз вовремя спустились сумерки, и лампочки, прежде освещавшие пространство дома, одна за другой стали гаснуть. Характер звуков в лесу тоже изменился. Прежние дневные звуки умолкли, зато вступил и зазвучал хор каких-то неизвестных ночных существ. «Вы что, и вправду собираетесь отправиться сейчас на поиски знакомых?» — спросила Диба. Мистер Клетка утвердительно наклонил свою клетку. В мелькающем свете цветного телеэкрана Диба наблюдала за действиями путешественника. А тот спокойно протянул руку к своей головной клетке и открыл дверцу. Птичка возбужденно защебетала. «К утру вернется», — сообщила книга. «Просит, чтобы мы приготовили вторую половину его гонорара». «Что ж, гонорар свой он отрабатывает на совесть», — заметила Диба. Птичка тем временем соскочила на порог клетки, еще раз чирикнула и вылетела вон. И в ту же секунду тело мистера клетки замерло. Теперь он стоял почти совсем неподвижно, лишь едва заметно покачивался на одеревеневших ногах. А птичка порхнула прямо в густые заросли, переплетенных между собой стволов и лиан, и с веселым щебетом укрылась во мраке за открытой дверью. Улучив момент, когда никто не смотрел в ее сторону, Диба решила произвести маленький опыт. Она незаметно протянула руку и пощупала ногу мистера Йорика клетки. Надо же, нога как нога, теплая и мягкая, как у всех нормальных людей. Но на прикосновение Дибиной руки она никак не отреагировала, даже не дрогнула. Тело оставалось неподвижным, и рука Йорика была протянута к отворенной дверце его клетки.